защищая персональные данные, свой цифровой паспорт. Твои личные данные в руках мошенников — это оружие против тебя. Не пасти лишнего — фото паспорта, СНИЛС, водительских прав, билетов с QR-кодами, банковских карт, даже если кажется, что ты закрыл номер. Всему этому не место в соцсетях. По этим данным могут оформить микрозайм, зарегистрировать на тебя фирму-однодневку или использовать для шантажа. Следи за цифровым следом. Все, что ты постишь, комментируешь или лайкаешь, формирует твой цифровой портрет. Мошенники-психологи могут использовать эту информацию, имена родственников, кличку питомца, любимую команду, чтобы втереться к тебе в доверие или подобрать пароль.